Илье не хватило. Он боялся, что его сын повторит судьбу своего деда. Будет таким же легкомысленным и слепым к переживаниям других, что он оставит всех позади со слезами и уйдет в неизвестность. Дани очень любит брата. Благо, она в путешествиях не заинтересована. Но мало ли что может случиться. «Неужели я такой плохой отец, Корди?» – спросил он свою жену. «Я теряю своего сына и боюсь потерять всех». «Все хорошо, дорогой», – обняла его супруга. «Эйс не станет тащить кого-то с собой. Он не глупый и сам понимает. Шрамы многому научили его». Лон Морели было тяжко смотреть на то, сколько шрамов было на теле его сына. Тот часто рискует своей жизнью, попадает в неприятности и просто совершает глупости, что если его не станет окончательно, то в этом доме станет гораздо более пусто. «Надеюсь, со временем это произойдет», — вздохнул он. «Надеюсь, нагуляется и останется уже с нами». «Так будет, я уверена», — покивала Кардарель. «А пока давай лучше не будем на него давить. Если он будет думать, что дома его ждут лишь упреки, то еще сильнее захочет уехать». «Да, ты права. Постараюсь не поднимать эту тему». Глава 7. Весенний фестиваль. «Добро пожаловать в Транквиллион, дамы и господа!» С гордостью в голосе обедал мэр городка. «Сегодня и в течение 3 дней будет проходить наш прекрасный весенний фестиваль. Веселитесь, отдыхайте, развлекайтесь. Здесь все для вас. Обязательно приходите на рыцарский турнир, в Малый театр и обязательно попробуйте напитки местного производства и привезенные товары наших друзей из Дикого Молота». Несколько бородачей покивали, радуясь аплодисментам в их сторону. Оно неудивительно. Пиво дворфы варят отменное. «Всем удачи! И да начнется праздник!» Заиграла музыка, знаменующая начало события. Ворота открылись, и народ хлынул внутрь. От человеческих праздников этот отличался разве что неким спокойствием и размеренностью. Ведь эльфы, в отличие от людей, никуда не спешат. А потому никто не толкался и не бежал. Ну, кроме совсем уж детей, которым не терпелось повеселиться. Наша же компания вошла одной из последних. Так мы слегка припозднились, да и смысла нет гнаться. Все нарядные. Я даже по такому случаю не свой привычный костюм надел, а постарался нарядиться в местную моду, чтобы не сильно выделяться. Разве что саблю взял свою. Это все же мое личное оружие, и я предпочитаю ходить с гребешком. Пускать в ход саблю я не собираюсь, но носить, как и любой воин или следопыт, право имею. Это все же показывает статус эльфа». «А, и зачем я согласился?» С кислой миной произнес Зак. «Мог бы и дома сидеть, амулеты изучать, а теперь тут». «И упустил бы возможность пообщаться с одной милой особой», — потрунивал я друга. На это Закрия лишь фыркнул и отвернулся, скрывая смущение, а сам наверняка глазами ищет одну рыжую голову. Так мы вместе и пошли вперед в поисках знакомых. Мои мама с папой и мамой Зака уже пошли по своим делам, так что мы были предоставлены самим себе. Знакомых тут и правда было немало. Большая часть либо по учебе со следопытами была мне знакома. Другие – просто соседи в деревне, а остальные лишь слышали об одном чудаке, что странствует по миру. Первой нашей целью было найти прилавок Дани. Она ушла сюда намного раньше нас и где-то тут готовила что-то. Благо, отыскать удалось быстро. Запах мяса и пряных трав подсказывал нам верный путь. Сестренка находилась за небольшим прилавком с вяленым мясом и небольшой магической печкой, где румянилось что-то вкусное. «Братишка Зак!» — обрадовалась Дани, заметив нас. «Сюда!» «Привет, малышка!» — сказал я, осматривая ее прилавок. «И чем же ты тут торгуешь таким?» «Тут у меня легкие закуски!» — с гордостью показала она. «Быстрые, можно унести с собой и сытные. Выдаю любому в специальном бумажном пакетике. Это называется быстрая закуска». «Хм...» — покивал Зак. «И в чем смысл?» «В том, что вместо того, чтобы сидеть в таверне и ждать полноценный ужин, уставший работник может заглянуть ко мне, перекусить во время перерыва и продолжить работать. Тут все выдается собой, всегда горячее, а учитывая мамины травы, еще и полезное». «Да, наша мама отличный травник, и, разумеется, она использует свои знания не только чтобы лечить местных, но и чтобы улучшать еду. Добавление трав в мясо – обычная практика, но с мамиными знаниями это становится еще лучше. И как же ты додумалась до такого? Это уже отдельная история, братик. Коварно усмехнулась Дани. Все благодаря тебе. Мне? Помнишь, ты как-то книгу написал по гоблинскому языку, после того, как долгое время жил с ними в пиратской бухте? Было такое. Разумеется, я там бывал и общался с зелеными коротышками. Они не такие уж и плохие ребята. Конечно, психи немного, двинутые на деньгах и облапошить всегда пытаются. Но в случае чего с ними можно вести дело. Они даже по техническому прогрессу гномам ничем не уступают. Разве что надежностью конструкции и наплевательскому отношению к технике безопасности. Вот, пожив там пару месяцев, я и написал небольшую брошюрку по их наречию. Издать не получилось, а потому оставил дома. Ну и год назад, когда я была у подруги в столице, мы спасли одного гоблина. Коротышка свалился с пирса и стал тонуть. Ну, мы его выловили и познакомились. Он нам много рассказывал о своей родине, Кизане, и вообще об укладе. Говорит, у них там много чего сделано, и они вовсю используют подобные забегаловки. Перекус во время перерыва хорошо оплачивается и весьма востребован. Конечно, такое в нашей деревне не сделать, но у меня уже есть планы. Мы с Заком переглянулись, явно не ожидая подобной речи от Дани. И что же ты задумала? Ты вроде как хотела открыть таверну у нас в деревне и продавать там мясо из дома. Все куда интереснее. Коварная ухмылка мне стала еще сильнее напоминать гоблинскую. Я открою свою таверну и начну там зарабатывать, попутно открыв забегаловку здесь, в Транквиллионе, чтобы торговать быстрыми закусками, а там подкоплю и сумею пробиться в столицу. Мои идеи захватят весь Кельталас, и очень скоро все таверны будут принадлежать мне. В конце ее голос стал весьма зловещим и каким-то маниакальным. «Вот это амбиции», — хмыкнул я. «Родился эльф, а вырос гоблин. А с конкурентами что делать будешь? Хорошая идея, ничейно долго не остается. Буду устранять физически», — состроила она невинную моську. «Очень смешно», — фыркнул Зак. «А если серьезно?» «Ну, так конкурентов не будет. Я просто поделюсь сферой влияния. Моя компания будет заниматься сытными обедами из мяса, а вот другие могут и по напиткам пойти или сладостям. А потом я их всех куплю, и мне будет принадлежать все. «Молодец, Дани, я так горжусь тобой», – покивал я. «На самом деле, ничего никогда не пройдет так гладко. Но кто я такой, чтобы ее осаждать? Пусть мечтает, пусть пытается и ошибается, а там посмотрим, что выйдет. Может, история запомнит меня как не путешественника, а как брата-магната в юбке?» «Да, чудаки в вашей семье рождаются завидной регулярностью». Покачал друг головой. «Мне страшно представить, что будет дальше. Вдруг ваш род станет править, и вы изживете всех нормальных эльфов с белого света?» «Не сумасшедшему экспериментатору, что взрывает свою комнату по 3 раза в неделю, упрекать нас в подобном», — сказала Дани. «Да вы просто заразные. Вас изолировать от остального мира нужно, ибо, чувствую, не переживет он подобного». «Ну, подумаем над тем, как быть дальше». «Однако я очень сильно рад за сестренку. Раньше она думала скромнее и вообще, как и родители. Хотела мирной и простой жизни. А тут так загорелась идеями и планами. Не то чтобы я хотел, чтобы она стала такой же, как я. Лучше уж пусть я один рискую жизнью, а она дома спокойно сидит. Но в целом меня радует, что она нашла свое призвание. Обязательно помогу ей в ее планах». «Ты, кстати, дома свой компас не забыл?» – спросила Дани. «Я что, его носить с собой всегда должен?» «Просто он у тебя всегда на шее висит. Вот я и подумала, что он очень важен для тебя. Ты говорил, что это подарок от друга». «Да, просто компас», — махнул я рукой. «Сломается, новый куплю. Я не настолько привязан ко всяким вещам». Она на это лишь пожала плечами. «Да, мой компас у меня уже много лет. И это подарок от Патрика, когда я еще только начинал. Вот только Патрик не симпатичная девушка, чтобы вспоминать его, смотря на вещи. Ладно, чем угощаешь покупателей?» «У меня большой выбор», — с гордостью начала она. «А вот веленое мясо прыгалапа, вареные клешни крабов, крабовые пирожки, блестящая рыба с пряностями и жареные паучьи лапки». «Ты где все это набрала?» — удивился я. «Я еще понимаю рыбу и крабов, но пауки?» Я просто дружу со следопытами и приплачиваю за доставку мне некоторых ингредиентов. Попробуйте паучьи лапки, они очень хороши. Берешь лапку, разламываешь и высасываешь содержимое. Это как краба почти». «Фу, меня что-то мутит», — побледнел Зак. «Зря, они весьма вкусные», — покивал я. «Мне на твое усмотрение. А мне краба лучше». Не решился мой друг ответить деликатес. Сестра быстро сделала нам поесть. Мне досталась горячая паучатина, а Зак решил не рисковать и заказал крабьего мяса. Получилось весьма вкусно. Пряные травы отлично подчеркивают необычную еду. Мне в свое время и не такое доводилось есть. А потому на вкус я давно отвык обращать особое внимание. Однако тут все очень даже неплохо. Доесть Зак свое не успел. Ведь среди толпы эльфов он быстро увидел одну приметную, ярко-рыжую голову миленькой девушки. Завидев ее, мой друг едва не выронил свой заказ и некоторое время смотрел на жрицу. «Ну, так ты попытаешься с ней заговорить?» – спросил я Зака. «Скоро ведь в Долоран уезжаешь, а даже не попробовал. Так и останешься тайным воздыхателем». «Я... не знаю». «Знаешь?» – толкнул я друга. «Сейчас не сделаешь, будешь потом жалеть». Напутственный пинок придал ему ускорение, и парень быстро сблизился с рыжей, а дальше пусть пытается. А то влюбился, а подойти не решается. Ничего, Долоран быстро из него стеснительность вытравит. Я в этом более чем уверен. «Печально, что Зак так мучается», — покачала головой Дани. «Он рано потерял отца, и некому было его учить важным вещам», — вздохнул я. Он замкнулся в изучении магии, и мама слишком опекала его после тех событий. Так что ничего необычного. Я вообще удивился, что его отпускают учиться в Долоран. Думал, тут заставят проходить практику. Зак старается. Правда старается вырваться из своего образа жизни. Но в одиночку ему сложно. Тебе бы чаще бывать дома, чтобы ему помочь, или стоило его с собой вытащить. Порой я думал о таком. Но мне совесть не позволяет поступить подобным образом. «Моя жизнь в пути сложная и опасная. Себя мне не жаль, но вот другие мне в компанию не нужны». Отвечать еще и за чужую жизнь слишком муторно и сложно. Хотя другу все же помочь хочется. Может, и стоит порой подольше задерживаться здесь. «Ладно. Видела тут кого из знакомых?» Обратился я к сестре. «Ветрокрылые здесь в полном составе. Я их уже накормила, и они знают о твоем возвращении». «Аллерия, думаю, в восторге». «О, да». Покивала Дани. «Она уже узнала от Сильваны, что ты вернулся, и уже точит сабли, чтобы отгонять тебя от нее. Ну и розги новые ищет, чтобы детство вспомнить». «Все как обычно», — кивнул я. «Ладно, пойду их искать. Удачи, братик. Заходи, если тебя отошьют. Можешь заодно поучаствовать в турнире». «И что там будет?» — спросил я. О турнире слышал, но как-то не интересовался. «Ну, всякое интересное. Говорят, даже какого-то важного гостя пригласили, что будет судьей. И приз весьма неплохой». «Понятно. Меня подобное не интересует», – махнул я рукой. «Удачной торговли». Покинув сестру и оставив Зака самому разбираться с его сердечными проблемами, я двинулся гулять по ярмарке. Тут весьма неплохо. Народ снует туда-сюда. Кто-то разливает напитки, кто-то продает закуски или устраивает конкурсы. Обычное дело, привычное. Разве что воришек не хватает, что щипают кошельки зевак, но у нас таким проблем нет. Не то чтобы среди нас не было преступников, но по мелочи тут не воруют. Контрабанда, конечно, присутствует, продажу запрещенных веществ и прочий неодобряемый законом бизнес найти можно, но и только. Жуткая до угрозы голодной смерти и бедности, что толкает на преступный путь множество людей, в Кельталасе никогда не было. Конечно, жажда быстрого обогащения и нам не чужда. Но удовлетворять ее сородичи предпочитают за пределами Родины. Там, где маги-прорицатели в рядах стражи если и есть, то за дело берутся только в особых случаях. Я и сам, чего греха таить, иногда тырил то, что плохо лежало. Особенно в начале своих путешествий, когда зарабатывать толком не умел. Так или иначе, на ярмарке было неплохо. Но хотелось бы не одному тут гулять. Ненадолго я остановился возле небольшого детского театра, где ребятишки устраивали постановку «Прибытие эльфов Кельталас». Я в детстве видел ее, да и читал о тех событиях. У нас в семье даже легенда передается, что именно наш предок Лаурин Звездочет был навигатором на корабле Датримара, солнечного скитальца. И именно он нашел путь к одному из самых больших скоплений Лейлинии Азерота. Там Датримар и создал солнечный колодец. Да, это начало тысячелетнюю войну с троллями Амани. Но зато мы получили свой дом и бесконечный источник магии. А сейчас во всех книгах или пьесах нет ни единого упоминания о моем предке. Может, оно и правильно. Он же был всего лишь навигатором. Да, если судить, сколько мы плыли, то, вероятно, и не самым лучшим. Кто знает, о тех событиях уже некому рассказать. Не то, чтобы кто-то в нашей семье переживал по этому поводу. Навигаторы больше не нужны, кроме как для торговли и некоторых военных судах. И уж тем более те, кто ищет Лейлинии, ориентируясь на положение звезд. Куда проще взять опытного геоманта и буквально прощупать линию. Просто предки в море не могли позволить себе такой роскоши, как стабильная платформа. А без этого подключаться к Лейлинии почти нереально. Дед же чертовски любил эту историю. И любил повторять, что именно она побудила его уйти в море. Хотя, по сути, он был просто купцом, что и плавал-то в основном вдоль берега, пока не нарвался на пиратов. Случилось это до моего рождения, так что я его и не знал никогда. Папа рассказывал мне о нем, и его цели казались мне интересными. Сам я никогда ни о каком величии для рода не думал. Мне просто нравилось странствовать и влипать в приключения, а остальное как-то не сильно волновало. Так что отец зря думает, будто эти истории о деде вдохновили меня. Они просто стали небольшим толчком к принятию окончательного решения. Сейчас же я сам сформировал свои планы и цели, а потому горжусь своим выбором. Это моя жизнь, и ни о каком восхождении по следам славы предков я не думаю. Вообще, если подумать, тот самый Лаурин был, скорее всего, каким-нибудь архимагом и полагался на магию для поиска куда больше, чем на звезды. Да и в целом, звездочеты – довольно известный магический род. Это мы, какая-то очень далекая ветвь, забившая на семейное ремесло. Ах, сплошные заморочки. Покачал я головой. Да, лучше не думать о таком, а лучше... О, смотрите, кто явился. Послышался рядом знакомый голос. Ну, привет, Эйс. А вот и вы. Глава 8. Ветрокрылые. Передо мной предстал полный набор ветрокрылых младших. Ну, по крайней мере, тех, что в основной ветви. Так-то всяких дядь, теть, кузенов полно. Только в местной усадьбе их десятка-полтора живет. А уж сколько по стране расселилось, и вовсе мне неведомо. В главе этой компании из 4 лиц стояла Аллерия, старшая из сестер ветрокрылых, хозяйка нашей деревни и ныне капитан следопытов Кельталаса. Светловолосая женщина, одетая практически по-походному, ведь со своей экипировкой рейнджера она не расстается никогда. Даже свой лук принесла с собой, что на ярмарке не так уж и нужно, да и, по-хорошему, откровенно неудобно. Хотя я сам ношу саблю с собой. Привычка Аллерии к снаряжению совсем на другом уровне. В обычной одежде я ее почти никогда не видел. На лицо такая же красивая, как и все эльфийки, разве что татуировка в виде синей полосы, пересекающей левый глаз. Поговаривают, она таким образом шрам прячет. Все же свет не все может вылечить. А уже если первую помощь арканы оказывали... Вредная эта штука. Но иногда другого выхода, кроме как временно наколдовать заплатку из ложной плоти, нет. Иначе до целителя добраться не успеешь. Второй по старшинству являлась моя уже знакомая и ныне тепло улыбающаяся Сильвана. Она тоже была одета по-следопытски, но ограничилась простой формой да плащом, оставив броню и оружие дома. Ну, кроме висящего на поясе кинжала, который был скорее дланью формальности. Эвериса же старалась очень сильно походить на сестер и тоже пришла в экипировке. Но, будучи лишь кадетом корпуса рейнджеров, ее облачение не было столь же значимым. Девушка просто подражала сестрам, точнее Аллерии, и корчила такую же серьезную моську. А последним в этой компании был тяжко дышащий Лерат. Редкое и недолгое зрелище, когда он со всеми на большом празднике. Чую, юного барда скоро кто-нибудь из его знакомых утянет на какой-нибудь помост выступать. Без этого никогда не обходится. Впрочем, пока парень честно старается провести время с семьей, причем так, что аж запыхался весь, пытаясь идти в темпе прошедших армейскую подготовку девушек. Когда Сильвана сказала, что ты вернулся, я сразу же стала готовить розги или какую палку, чтобы держать тебя на расстоянии. Усмехнулась Алерия. Но, походу, это бессмысленно. Ведь ты у нас как ветер. Пришел и ушел. Угу, угу. Закивала Вериса, сложив руки под грудью, как сестра. Вот только у старшей есть сверху многое, а у младшей сплошные равнины. А потому картина выглядела еще более комичной. Постоянные проблемы. «И тебе привет, Алерия», — хмыкнул я. «Все такая же теплая и дружелюбная. Рядом с тобой еще цветы не вянут, а чрезмерная концентрация занудства». «Очень смешно, мистер Проблемы на задницу. Мне просто интересно, что ты еще успеешь натворить?» «Много чего», — киваю ей. «Привет, Лират. Держишься?» «Более-менее», — вымученно улыбнулся парнишка. «С возвращением, Эйс. Тебе бы больше бывать на солнце, а то бледный, как мурлок, пересидевший на дне». «Только вот не надо подбивать Лирата на свои приключения!» Встала на защиту братика капитан. «Он и так порой ночами неизвестно, где бродит». «Очень даже известно. Лес, тишина, музыка и никаких опекающих сестер». Закатила глаза самая младшая. Предмет обсуждения просто пережидал все эти склоки с философским спокойствием. Кажется, даже наслаждаясь оживленностью атмосферы. Может, и вправду, кто его знает. Лират всю жизнь с ними живет, приспособился уже. «Поговори мне. И держись подальше от моих сестер, Эйс», — пригрозила старшая. «Ты плохо на них влияешь». «Успокойся, сестра», — вмешалась Сильвана. «Эйс никогда нам особых проблем не доставлял». «Мне напомни, сколько раз он подвергал вашей жизни опасности». Она серьезно посмотрела на младшую. Как будто без меня они никуда бы не полезли. Самое опасное на моей памяти приключение было затеяно именно Сильваной. Никогда больше не буду лазить за яблоками в сад бывшего следопыта. Дядька Аркелан на звук стреляет, пусть и стрелами без наконечников. Падающему с высокой яблони эльфенку все равно. Если бы Алерия не подоспела, я точно б шею свернул. Все, хватит этих ссор. Встала между нами Сильвана. «Мы пришли на ярмарку веселиться, а не ссориться». С этими словами она тут же взяла меня под руку. «Пошли. Ты обещал быть моим сопровождающим. Увидимся вечером, сестренки Илират». И мы быстро убежали, пока старшая не начала нас дальше пилить. «Она была рада тебя видеть», — хихикнула Сильвана. «Это ты называешь рада?» «Можешь не замечать, но она действительно радуется, когда ты возвращаешься домой. Вернулся, значит, живой». Пускай она часто ругается на тебя, но сама старается быть в курсе твоих приключений и волнуется, когда ты надолго пропадаешь. Да, я понимаю. Алерия всегда была такой. Чрезмерная опека, постоянные слежки и волнения. Когда мы влипали в неприятности, даже когда Сильваны с нами не было, нас часто спасала именно Алерия, что порой приглядывала за малышней. Так что пускай девушка ворчит, но я знаю, что сделает она это не со зла. Скорее, это ее своеобразная отдушина. Ветрокрылые – весьма особая семья. Из поколения в поколение наследующая должность генерала следопытов. Пусть закона, закрепляющего за ними должность, не было, даже королю Анастериану лично было бы сложновато идти против всего этого вороха традиций. И пока на должность не взгромоздился бы кто-то некомпетентный, у него просто не было на это причины. И ввиду этих же традиций, старших детей семьи начинали готовить на эту должность едва ли не с рождения. Столетия, пока ее родители не решили сделать еще несколько детей, Алерия тащила эту ношу в одиночку, зная, что заменить ее некому. Никто не спрашивал, чем бы она хотела заниматься, и не тяготит ли такой путь. Не мудрено, что такое испортило ей характер. Я бы вообще взбесился. «Ладно, милая леди», — решил я сменить тему. «Чем бы вы хотели заняться на этом мероприятии?» «Культурный отдых и никаких забот», — улыбнулась девушка. «И не думай, что отделаешься от меня яблоком в сахаре». «А паучьими лапками?» «Уже лучше. Но хочется чего-то посолиднее». «Что ж, буду думать. Смотри, не перегрейся. Там нечему перегреваться. Оно и видно». Вот по такие взаимные подколки мы и стали бродить по рядам весенней ярмарки. Смотрели всякие конкурсы и даже думали заглянуть на танцы, но решили еще немного прогуляться. Все же даму сначала нужно развлечь каким-нибудь подарком, а уже потом остальное. «Капитан!» Неожиданно прозвучало рядом со мной. От этого голоса захотелось скривиться и заскрежетать зубами, но я данный порыв сдержал. «С возвращением, капитан!» Сказал появившийся рядом со мной молодой эльф. Короткие золотистые волосы торчали во все стороны и явно нуждались в расческе. Одет был несколько неряшливо, видно, торопился, когда спешил на ярмарку. Похоже, кто-то взболтнул, заметив, что я вернулся, и этот все узнал. «Рад тебя видеть!» «Да, Мартирик», — вымоченно улыбнулся я. «Я тоже рад тебя видеть». «Я как узнал, что ты на ярмарку пришел, так оббегал тут все», — сказал он, стараясь отдышаться. «Верю, он на такое способен». «Ну, так что?» — спросил он, глядя на меня. «Как ты и сказал, я выучился в академии и теперь более-менее владею магией. Когда ты возьмешь меня с собой?» «Стой, не гони прыгалапов!» Осадил я чрезмерно разогнавшегося паренька. «Я верю, что ты все сделал правильно и молодец. Твоих знаний явно в достатке, но ты пока к этому не готов». «А? Почему?» Искренне недоумевал Марти. «Ты на себя посмотри!» Покачал я головой. «Ты бегал всего ничего, а уже запыхался. Твоя физическая форма никуда не годится. А если нам придется бежать несколько дней подряд, ты выдержишь такую нагрузку? Я обещал взять тебя с собой, когда ты будешь готов. Но ты сейчас лишь на середине своей подготовки. В твоих знаниях я не сомневаюсь. Но вот без должной боевой подготовки ты и дня рядом со мной не протянешь. Так что если хочешь пойти со мной, то не должен быть обузой». «Ну, пожалуй». Он был вынужден согласиться. «И что мне тогда делать?» «Запишись в рейнджеры», — отвечаю ему. «Рекруты там всегда нужны, и даже я отучился там полностью. Подвысишь свою форму, многому научишься и будешь готов». «И если я все это сделаю, ты согласишься взять меня с собой?» — загорелся он. «Если ветрокрылы сочтут тебя готовым для самостоятельной работы, то у меня не будет никаких причин отказывать тебе». Сильвана покосилась на меня, но ничего не сказала. «А вот теперь Марти будет доставать не меня, а Сильвану с Алерией». И от ноши избавился, и скинул проблемы на других. Красота! «Хорошо», — кивает парень. «Тогда я пошел». «Удачи, Марти». Подросток убежал, и я облегченно выдохнул. Какой же приставучий тип. Наивный да нельзя. Но на нервы действует очень сильно. Я уже жалею, что когда-то связался с ним. Теперь вот не отделаться. Грубить ему как-то не хочется. Все же он ничего плохого не сделал. Но достает он меня знатно. Уже устал ему отказывать, а потому придумал испытание, чтобы отделаться. Кто ж знал, что он на чистом упрямстве все будет выдерживать? «Знаешь, а я ведь чисто из вредности могу и аттестовать его», — усмехнула Сильвана. «Играя с его чувствами, ты создаешь проблемы. Он ведь восхищается тобой. Даже подстригся, чтобы быть похожим на своего кумира. А ты его обманом прогоняешь». «Ничего я не играю. Просто хочу мягко дать ему найти свой путь. Он лишь думает, что ему понравится путешествовать или возиться со мной. А на деле он быстро заскучает и забросится домой». «Ага, не впервые такое. В первые годы, когда я начал путешествовать, ко мне присоединялись другие, но уже в Лордероне. Их энтузиазм угасал, и те уходили домой. Так что еще одного ноющего придурка мне на шее не нужно. С тех пор я вообще зарекся кого-то с собой брать. Это еще повезло, никто в пути не погиб. А то мне бы потом досталось. Ведь не объясни же плачущей матери, что ее сын помер, потому что идиот, и полез в логово медведя. Винила бы меня, что я совратил их дитё на опасное странствие. Так что лучше уж я сам буду рисковать». Ну, и на их фоне Марти еще младше и наивнее, как ребенок. Познакомился я с ним давно, когда еще с Заком пошли на речной флот юнгами. Там к нам прикомандировали этого доходягу, что даже нас был младше. Он всегда молчал и держался в стороне. Так вот мы и угодили в грозу. Дуралей упал за борт, и никто, кроме меня, этого не заметил. А потому пришлось спасать парня. Я его вытащил, и с тех пор он привязался ко мне и теперь называет капитан. Точнее, я сам так по глупости попросил себя называть. А теперь вот жалею. Знал бы, как все обернется, то... А нет. Все равно бы спас его. Просто дал потом пинка от тебя. Да и теперь он меня снова нашел. Благо, на пару лет удалось его сбагрить. А там посмотрим. Может, еще придумаю что-нибудь. Ладно, а на чем мы? Только сейчас я заметил, что Сильвана отпустила мою руку и куда-то пропала. А, Сильвана? Закрутил я головой. Среднюю ветрокрылую нашел быстро. Она стояла у небольшого пьедестала, где стояли призы. «Хейс, я хочу вот это!» «О, нет!» Глава 9. Наказание наглеца. «Да начнется наш турнир!» — громко объявил мэр города. «Новый претендент на чемпионство – Хейсиндаль Звездочет!» Толпа радостно загудела, приветствуя меня. Дальше объявили моего очередного противника, но его имя я прослушал. На трибунах была замечена Сильвана, что с большим удовольствием жевала орешки, смотря на все это представление. Рядом с ней сидел Изак, и даже моя сестра прибежала посмотреть. Если поискать, то и родителей найти можно. Радостнее всего выглядела Алерия с Верисой, которая точно надеялась, что мне тут надерут задницу. Но пока не надрали. И только бедолага Лерат старался меня поддерживать. И как же я угодил во все это. А получилось все довольно забавно. Я пообещал Сильване подарок, и она выбрала себе подарок. Тот, что выдают за победу в боевом турнире. Так что пришлось записываться и участвовать в этом. Дал ведь обещание, а потому придется мучиться. Благо, записался я тайно. А то, узнай Алерия о моем участии, сама бы вписалась, чтобы иметь легальный доступ к моему избиению. У нее давно руки чешутся. Так что придется ей только сидеть на трибуне и ворчать, надеясь, что меня все же кто-нибудь поколотит. Сильвана же была бы рада любому исходу. Она и затеяла все это исключительно, чтобы повеселиться за мой счет. Так что удовольствие получит независимо от результата. Зак выглядел кисло. Видать, Леодрин его отшила. И он просто пришел сюда, надеясь, что кому-то будет хуже, чем ему. Сестра продает закуски для зрителей и наверняка уже сделала ставки, чтобы заработать на мне. Какая у меня милая группа поддержки. Скис я, смотря на всю эту клоунаду. Скорее бы все это закончилось. Но, увы, все только начинается. Первые противники вообще не доставали мне проблем. Обычные сельские жители, что решили попробовать свои силы и потягаться с другими. Ставить их против меня было бессмысленным действием, а потому я старался делать все быстро и как можно меньше задевать их гордость. Все же плодить недоброжелателей мне не хотелось. Так что побежал быстро и говорил ободряющие слова, чтобы не обидеть, если, конечно, они сами не нарывались. Как вот этот. «Думаешь, раз победил пару фермеров, уже крутой?» — усмехнулся мой противник. «Я, между прочим, из столицы приехал». «Поздравляю. Сейчас пинком обратно отправлю». На мои слова тот лишь фыркнул и взял сразу две сабли. «Ну, это красивый стиль. В руках мастера очень даже эффективный. Но беда всех парных стилей, что как раз раскрываются не только с годами, а на начальном этапе один меч гораздо эффективнее. Я вот вышел на битву с одной простой саблей. Это, конечно, не мой любимый гребешок, но сойдет. В конце концов, сабли зачарованы специально для тренировок. Даже если по пальцам из-за почти полного отсутствия гарды ей попадут, они на месте останутся. А магией тут пользоваться нельзя». Мысленно вздохнул я. «Мой привычный боевой стиль подразумевает использование клинка в одной руке и точечное заклинание во второй. А вот просто махать саблей мне не особо приятно. Благо, с такими соперниками и напрягаться не нужно». Как только судья дал команду, так этот клоун первым же бросился в бой. Выбиваю у него из левой руки клинок, а затем сабли отвожу правой, а после моя пятка впечатывается ему в лицо. «Быстро ты», — хмыкнул я. «Удачи в столице». Противник мне не ответил, а зажимал кровоточащий нос. Следующим на очереди стала девица, явно из следопытов, куда сильнее, чем предыдущие, да и серьезно подходила к процессу. Но опыта было слишком мало. Она явно привыкла сражаться на дистанции с помощью лука, а если в ближний бой приходилось идти, то в компании товарищей, что сыграло с ней злую шутку. Не ожидающая атаки со спины, она была быстро повалена ударом по ноге, а после лишилась оружия. Последний просто решил не сражаться со мной и сдался, понимая, что не победит. После того, как последний противник ушел, я остался один на арене и просто ждал, когда уже мне выдадут приз. Однако на судейском столе происходило какое-то обсуждение. Мэр города о чем-то говорил с другими эльфами, и вскоре они пришли к какому-то результату. «Итак, мы все увидели хорошую разницу между опытным воином и новичками, что решили попробовать свои силы», — начал мэр. «Однако мы не можем таким образом отдать победу вам, господин Звездочет». Народ был в целом согласен. Все же смотреть на то, как опытный воин избивает новичков, это не особо увлекательно. Если бы Сильвана не попросила, я бы не влез сюда. «Мы проведем еще один поединок с более опытным воином. Он оценит способности претендента. Если посчитает достойным, то признает победу в турнире». С этими словами из-за стола судей поднялся тот самый почетный гость, с которым подходил советоваться мэр. Его вид сразу же заставил меня напрячься, ибо предчувствие неприятностей дало о себе знать. Эльф этот оказался очень рослым. Даже в сравнении с другими эльфами или даже людьми он смотрелся внушительно. Обычно квельдарай не особо выделяются мускулатурой. Уж такое у нас устройство организма. Говорят, в далекие времена мы были куда выше и мускулистее, пока влияние колодца не придало нам благородное изящество. Ну и не знаю, как должны были мы выглядеть тысячи лет назад, но этот тип явно подобрался к такому максимально близко. Высокий, широкоплечий мужчина с длинными светлыми волосами, завязанный в высокий хвост, с небольшой бородкой и шрамом, пересекающим левый глаз. Самого глаза не было видно за странным моноклем или окуляром красного цвета, который незнакомец носил. И что-то мне подсказывает, что это не просто украшение. Один вид его говорил о том, что ко мне идет опытный воин, а то, что он спокойно поднял двуручник, уже о многом говорит. Эльфы не любят использовать тяжелое оружие. Но просто не нравится многим. Неэстетично считается. А потому в ход идут всякие сабли, кинжалы и двойные мечи, и другое подобное оружие. Главное, чтобы было изящным и красивым. Но в том, как он спокойно взял двуручный меч, не было ни капли изящества, только холодная практичность. Примерно такой же подход я видел у Алерии, когда она использует лук. Никаких выкрутасов, красивых поз или игры на публику. Холодное и отточенное движение. Да и у меня самого такое же. Годы реальных сражений, шрамы и боль быстро учат, как правильно сражаться. Жаль, не все доживают до этого момента. Мужчина вскоре спустился с судейской трибуны. Просто спрыгнув вниз и с турнирным двуручником на плече, встал напротив меня. «Лорд! Лорд Эмар Терон!» — объявил мэр. Трибуны радостно загалдели, приветствуя явно кого-то очень великого, раз они все так возбудились. «Хо, целый лорд!» — хмыкнул я. «Наверное, это должна быть большая честь». «Ну-с, начнем». С усмешкой произнес лорд Эмар. «Сражайся». Не дожидаясь сигнала от судей, он тут же бросился в атаку. Почти моментальное сближение и удар снизу. Успеваю поставить скользящие блоки и отскочить, но меня едва не сбило с ног. «Ну и силище!» Напрягся я, делая несколько шагов назад. Противник не собирался давать мне время на передышку и начал давить серии атак. «Удар! Удар! Удар!» Двуручник словно парил в его руках и обрушивался на меня снова и снова чередой простых, но эффективных ударов. Никаких заигрываний, никаких послаблений или игры. Просто попытка уничтожить своего противника самым эффективным методом. «Понятно. Проучить меня ему мало. Понял я. Но посмотрим». Не меня одного, похоже, раздражали всякие клоуны на арене. А вот и воин прямо передо мной сейчас всей толпе показывает, как выглядит настоящая битва. Прекрасная в своей простоте и совершенно не нуждающаяся в напускном пафосе. Но просто реквизитом для его выступления я быть не собираюсь. Резко влево и подныриваю под оружие, чтобы добраться до тела противника. Выпад. Он отражает атаку гарды и тут же наносит контрудар сверху. смещаюсь в сторону и захожу ему с левой стороны, надеясь, что тут у него слепая зона. Механический глаз чуть повернулся, и противник среагировал моментально. «Не слепой», — с неприязнью промелькнуло у меня в голове. Немедленно отступаю от широкого замаха и разрываю дистанцию. Плохо. Я надеялся, что там у него ничего не видно, но это явно какая-то гномья разработка. Может, специальный полумагический глаз? Я что-то такое слышал. Непонятно только, зачем он ему. Если можно вылечить все, или после воздействия арканы и глаз не восстановить. Размышлять на эту тему было некогда, ведь лорд Эмар бросился в атаку. Бездна. Как много неприятных ограничений. Я привык комбинировать свой стиль с магией или моим стилетом, но ничего из этого я сейчас применить не могу, а потому вынужден полагаться только на опыт фехтовальщика. Удар, удар, удар. Парирую его тяжелые атаки, не решаясь принять их на жесткий блок. Ухожу с траектории и делаю подсечку, от которой противник уходит и слегка оступается. Это же... Заметил я одну деталь. Точно. На это и стоит сделать упор. Ну что ж, кажется, у меня есть шанс. «Не впечатляет», — подумал лорд Эмар, оценивая потуги своего противника. Эйсиндаль-звездочет оказался не таким уж и искусным фехтовальщиком, как о нем рассказывают и пишут. Но приукрашивать все любят. Но тут совсем уровень не особо высокий. Нет, ясное дело, что те, кто привык к настоящим поединкам, чувствуют себя скованными в таких вот тренировочных боях. Но все же стоило хоть какой-то уровень показать. Наглядная демонстрация силы пройдет быстро. Для таких вещей опытных воинов и приглашает. Молодежь часто заигрывается и, не зная о реалиях мира, начинает воображать себе не весь что. Особенно после подобных турниров, где сражаются в основном как раз такие же. А потому всегда присутствует опытный ветеран, который напомнит нерадивому юнцу, кто здесь сила и с кем нужно считаться. Небольшой щелчок по носу, чтобы не зазнавался. Это обычная практика и уже давно отработанная. Победить быстро, жестко и наглядно, но не слишком болезненно, чтобы не растоптать гордость чемпиона. Все же никому не нужны обиженные и униженные личности, что могут и припомнить подобное. Хотя все это зависит от самого претендента. Если тот проявлял скромность и должное старание, то избиение будет максимально щадящим, и даже ободряющие слова в конце будут. А вот если юнец выпендривался и слишком заигрался, то такого нужно спустить с небес на землю. А желательнее побольнее стукнуть по носу, чтобы научился быть рассудительнее. Сейчас как раз такой случай. Эйсиндаль достаточно сильный и опытный, чтобы сразу же стать фаворитом турнира. Пускай по возрасту он подходит, но все равно... Нечестно немного выставлять против такого совсем зеленых новичков. Так что стоит парню дать понять, чтобы не выделывался, и победа тут ему славу не принесет. Несколько быстрых и простых ударов заставили парня с короткой саблей напрячься и уйти в оборону. Меч он хоть держать умеет, но вот остальное... Небольшая подсечка была маленьким успехом короткостриженного эльфа, который тот не развил. Но появившаяся на лице ухмылка явно говорит о том, что он записал это в свою победу. «Сейчас покажем тебе твое место». Неожиданно звездочет рванул в атаку, но при этом он словно стелился по земле и тут же нацелился на ноги. С такой тактикой Тирон уже встречался. Тролли подлые и низкие трюки тоже любят, а потому стал действовать как обычно. «Что?» – удивился он, когда Эйсиндаль начал не просто атаковать по ногам, а обрушил на него целый шквал быстрых и неожиданных атак. Удар, удар, удар! Сабля крутилась в руках и целилась в ноги. А когда лорд Темар отводил колено, на него сверху летели еще атаки, из-за чего те казались тяжелее, чем они есть. «Что происходит?» На секунду растерялся следопыт, так как с подобным ему сталкиваться не приходилось. Он многие годы сражался с троллями Амани и часто участвовал в дуэлях с профессиональными фехтовальщиками. Но вот подобный сумбурный стиль, нацеленный на его устойчивость, ему встречался впервые. Он чем-то походил на женскую тактику с парными саблями, но ощущался каким-то другим. Удар сабли, а затем подсечка ног. Левой рукой он целился в лицо и по глазам. Это было несложно, но это заставило мастера клинка на секунду растеряться, что, впрочем, не дало пареньку особого преимущества, и его двуручник неожиданно принимает на жесткий блок и тут же уводит вверх, разворот и сближение. Вторая рука с вытянутыми пальцами касается плеча. Свет. Голубоватая вспышка засияла в месте соприкосновения, чтобы быть тут же подавленной. Удар. Колено влетает парню в живот, и двуручник выбивает из его рук оружие. Парень падает на землю. Он подавил условный рефлекс. Понял, что случилось, лорд Эмар. Его стиль — это такой же парный, только с использованием магии. И в последний момент он едва не применил ее, а потому потратил долю секунды, чтобы подавить привычный прием и не нарушить правил турнира. Если бы бой был настоящий, удар по мне он бы нанести сумел. Механический глаз посмотрел на лежащего на земле парня и слегка приблизил его лицо. Сам понимает, что сделал и проиграл из-за своей ошибки. Неплохо. Глава 10. Заслуженный приз. «Ха-ха-ха, это было забавно», — рассмеялся лорд Эмар. «Едва не нарушить правила, но вовремя одуматься, из-за чего пропустить удар». «Сделал, что мог», — пожимая плечами. «Да уж». Покачал следопыт головой, а затем подал мне руку и помог встать. «А я думал, что просто побью выскочку и уйду. А оказывается, столкнулся с кем-то достойным». «Для эльфа, что бросил должность следопыта ради странствий, ты хорошо сражаешься. Я просто воспользовался твоей слабостью». «А? Твой стиль весьма хорош. Явно много сотен лет опыта виднеется. Но я сразу же увидел слабость в твоем подходе. Ты почти всегда сражался либо с троллями, либо на подобных дуэлях. Твой опыт огромен, но односторонний. Твоя стойка слишком глубокая, и если нарушить равновесие, то, видно, начинаешь терять инициативу. У меня опыт, может, не настолько большой, но очень разный. Ведь я дрался не только в лесах, но и на корабле, и в шторм, и среди снегов, и против разных врагов. Отчего научился подстраиваться. У тебя с этим куда сложнее. Советую задуматься над разнообразием боевого опыта». Ага, в этом и был мой план. Терон очень хорош, но видна зацикленность на одном типе противника, что весьма характерно для рейнджеров. Бандиты и другие расы никогда не нападают на нас, а потому и нет смысла вырабатывать стиль под таких. Сами же амани носят только элементы деревянных доспехов, из-за чего эльфам просто нет смысла вооружаться чем-то иным или учиться чему-то новому. А потому, пускай лорд Амар был сильнее меня, но уступал мне в базовых вещах, что и позволило мне удивить его. Будь у нас настоящий бой, я бы активно применял грязные приемы, использовал магию и не следовал никаким правилам. Справедливости ради, он тоже бы сражался иначе. Но в смертельной дуэли, где даже рельеф местности может дать определенное преимущество, исход нашего боя был бы неожиданным. Учту, кивнул следопыт. Зачем ты, кстати, ушел из следопытов? Судя по твоим способностям, ты мог бы стать весьма хорошим рейнджером. «Но зачем ты сбежал?» «Я странник, а сидеть на одном месте слишком скучно», — махнул я рукой. «К тому же начальство напрягает». «Да все у нас с начальством нормально». «Серьезно?» Поворачиваю голову на трибуны, где как раз видно очень недовольную Алерию, которая явно хотела сама выбежать на арену и накостылять мне. Но Сильвана с Верисой и Лератом держали сестру. «Лорд Эмар, ты придурок! Ты...» «Должен был сильнее его побить! С размаху по хребтине!» Снова поворачиваясь к одному из командиров следопытов. «Мне пояснять?» «Забудь», — махнул он рукой. «Нелегко с такими коллегами». «Отнюдь. Алерия — хороший командир и не бросает свой отряд в огонь ради славы или почета. Это отличительная черта всех ветрокрылых. Пожал одноглазый плечами». Может, кому-то ей не нравится, что генералами становятся только представители этой семьи. Но они всегда берегут своих подчиненных. Из Алерии выйдет хороший генерал. А то, что она не сдерживает эмоции среди близких, ну, я бы не назвал это недостатком. Да знаю я, что она хороша. Просто характер у дамочки тяжелый. «Что есть, то есть», — покивал он. «Ладно, Я признаю твою победу в турнире». Его слова были услышаны на трибунах и подняли шквал оваций. Ну, свое красивое шоу народ получил, так что никто не будет жаловаться. Меж тем, к нам быстро подтянулось несколько других эльфов. Первой, конечно, добежала Сильвана, явно в предвкушении своего подарка. Она же и подала мне мою саблю, а вместе с ней и друзья лорд Эмара. Троица парней, что заседали с ним на местах судей. Ухмыляющийся блондин в синих одеждах, что явно был в их компании главным весельчаком и заводилой. Серебряволосый парень в таких же серых одеждах, с более серьезным выражением лица, и еще один блондин в темной мантии, с довольно кислой миной на лице. «Хе, это был неплохой поединок», — усмехнулся весельчак. «Теперь ты развеял свою скуку?» «Развеял, Халдарон», — кивнул лорд Эмар. «Ах да, Эйсиндаль. Можно просто Эйс». «Хорошо, Эйс. Это мои друзья. Халдарон, Светлое Крыло», — указал он на веселого парня. «Рентар, Ястребиное Копье. Тот, что более серьезный. И Даркхан Дратир». Последним кивнул парень в темном. «Это было неплохо», — сказал Рентар. «Конечно, твой стиль довольно сумбурный, но эффективный. Ты используешь гребешок. А почему не наши клинки?» «Он и так наш. Эльфийская ковка просто сделана на манер абордажных сабель. Зачарован только на прочность и защиту от ржавчины», — отвечая ему. «У меня, конечно, есть деньги, но не так много, чтобы заказать что-то из мифрила. А на море такая форма самая удобная». «Справедливо», — кивнул Серебряный. «Какая скука», — с пренебрежением произнес Даркхан. «Мы еще долго тут будем прохлаждаться». «Тебе все равно нужно развеяться, друг мой», — улыбнулся Тирон. «А то сидишь постоянно в своей лаборатории и чахнешь над книгами. Так и здоровье подорвать можно». «Мне все равно», — отмахнулся тот. «Ладно вам, хватит уже ворчать», — вмешался в разговор Халдарон. «Эйс, ты лучше скажи, зачем вообще влез в этот детский турнир для деревенщины?» «Так ради приза», — пожимая плечами. «Я вон, даже задолжал подарок, и она захотела этот». «Кубок?» «Нет, прокатиться на дракондере. Вот и захотела развлечься поездкой». «Развлечься?» Парни повернулись и посмотрели на Сильвану, на которую они до этого момента не обратили внимания. «Нет, о том, что я дружу с ветрокрылыми, все и так знают. Их явно удивило что-то другое». «А что, Сильвана умеет развлекаться?» — спросил Светлое Крыло. «Я думал, она только и может что работать», — хмыкнул Рентар. «Невероятное откровение приходит ко мне в этот день одно за другой», — усмехнулся лорд Эмар. «Скукотища», — махнул на все рукой Даркхан. «Эй, я, может, и трудоголик, но развлекаться умею», — возмутила средняя из сестер. «Что это еще за отношение ко мне?» На ее возражение парни лишь рассмеялись. Но оно и не удивительно. Моя мама, что в курсе всех сплетен и новостей, успела за вчерашним ужином рассказать мне. Сильвану не так давно назначили адъютантом Лирисы, чтобы та училась и в случае чего стала новым генералом следопытов. То есть замену себя нынешний глава уже сразу готовит на всякий случай. Девушка прекрасно понимала, что получила эту должность исключительно по родственной связи, в обход других, не менее достойных кандидатов. А потому, чтобы доказать, что сама она достойна, то работает больше всех. Так что удивление парней тому, что она все же умеет веселиться и отдыхать, вполне себе объяснимо. Кстати, недостойной этой должности